Глава 34. В прошлый раз он меня иначе целовал. Атаковал, присваивал, подчинял, действовал жестко. Сейчас же... Нет, поцелуй по-прежнему нельзя назвать нежным, но он другой. Обласов будто совсем не ожидал, что я первый прикоснусь к его губам. Растерялся или наблюдает, что я буду делать дальше. А я чувствую себя размазанной. Будто мои очертания понимания себя, собственной морали, привычных мыслей и взглядов на жизнь кто-то взял и растер ластиком, смазал четкий контур. Я действую по чутью, но оно диссонирует. И тем не менее, оно главное сейчас. Осторожно поднимаю руки и прикасаюсь к его щекам. Едва-едва, ощущая едва заметную щетину под кончиками пальцев. Встаю на носочки и снова тянусь губами к губам, привстав на пальцы. Это как рискнуть прикоснуться к дикому зверю, большому, голодному серому волку. Укусит, а то и разорвет, или просто порычит, или даст себя погладить. Раньше я думала, что не склонна к риску, кажется, ошибалась. Вздох срывается с моих губ, когда Обласов обхватывает меня рукой за талию и прижимает к себе крепко. Секунду смотрит в глаза, а потом обрушивается поцелуем, полностью перехватывая инициативу. Целует жестко, но не впивается. Дает и мне место для маневра. Небольшого, но все же. Понимаю, что тону в его поцелуе. Это шокирует, и признать это так сложно. Голос внутри меня все еще подает сигналы, что я делаю что-то ненормальное, что-то против себя и своих же убеждений, но есть и другой голос. Он твердит «сдайся». И так хочется его послушать. Этого, второго. Через тонкую ткань платья я чувствую жар мужских ладоней, спускающихся по моей спине. Обласов сминает мою задницу, и в этом движении я чувствую все его нетерпение. «Я хочу минет, Милана», — шепчет на ухо, но в его голосе я слышу не приказ, а просьбу. «С самой первой встречи хочу». Помню весь тот ужас внутри, когда он заставил встать меня на колени, а потом прямо перед моим лицом качнулся его огромный член. Но сейчас... Сейчас я представляю это иначе. Страх есть, но он другой. Не плавящий внутренности, а скорее... Скорее это страх чего-то нового. Я не знаю как. Поднимаю на него взгляд, но смотреть в глаза трудно. Я научу. Обласов заправляет мне прядь волос за ухо и сглатывает. Его зрачки расширены, а грудь вздымается при дыхании выше, чем это бывает обычно. Медленно сползаю взглядом по его телу и по выдающемуся под брюками бугру вижу, насколько он возбужден. У меня и самой во рту тут же пересыхает, а внизу живота тянет. Прямо здесь? Собственный голос звучит непривычно низко. На балконе? Нас никто не видит. Мягко улыбается Обласов. Только океан. Только бесконечный. Безмолвный наблюдатель. Я глубоко втягиваю воздух и облизываю губы, потому что они совершенно пересохли. Скольжу пальцами по широкой мужской груди, по плоскому твердому животу и чувствую, как кончики немеют, когда касаюсь пряжки ремня. Я никогда не расстегивала мужские ремни. Понятия не имею, как справляться с этой застежкой Обласов, понимая это, мягко отстраняет мою руку и расстегивает ремень сам. Потом берет мою ладонь и прижимает к крепкому стволу, глядя прямо в глаза. «Мужской член не монстр, мило», — говорит почти серьезно, но я вижу, что в уголках его губ прячется улыбка. «Его не нужно бояться». «Я не боюсь. Лгу? Уже и сама не знаю». Обласов сам высвобождает член из брюк и боксеров, у него абсолютная эрекция. Я опускаю руку и обхватываю его пальцами, пытаясь понять свои ощущения при этом. Нет ни отвращения, ни страха. Интерес, волнение, трепет. Медленно опускаюсь на колени и глубоко вдыхаю, когда член Обласова снова оказывается перед моим лицом. На мою кисть ложится мужская рука, обхватывает пальцами и направляет движение вверх, потом вниз. Я быстро ловлю ритм и справляюсь сама, когда Обласов убирает руку. «Теперь ртом». Голос хриплый, дыхание шумное. «Давай, мило». Я моргаю несколько раз, а потом прикрываю глаза и, направив головку члена рукой в рот, осторожно обхватываю ее губами. Чувствую, как по телу мужчины пробегает дрожь, и внезапно осознаю, что это от моих действий. Некая своеобразная моя власть над ним. «Вот так, да». Обласов мягко запускает пальцы в мои волосы и направляет мои движения головой. Никакого отвращения я не чувствую. Я чувствую возбуждение. Да, вот так, на коленях, перед тем, кто не оставил мне выбора. Облизывая губами и языком его член, я действительно возбуждаюсь. Чувствую, как мои трусики намокают, и очень хочется сжать бедра. Я действую абсолютно интуитивно, не задумываясь, но, кажется, Обласову все вполне нравится, и это подстегивает меня. Возможность того, что нас за этим делом кто-то увидит, к моему удивлению, не пугает меня, а даже добавляет азарта. Мы ведь все равно через неделю уедем, и я больше никогда не увижу этих людей. Так почему не позволить себе побыть кем-то другим? Обласов дышит громче. Мышцы его живота напрягаются, а хватка на моих волосах становится крепче. Но внезапно он останавливает меня и отстраняется. Может, я причинила ему боль? Или сделала что-то не так? Мне казалось, ему нравилось то, что я делала. В груди вспышка разочарования отдается, когда Обласов берет меня за руку и помогает подняться с колен. «Я хочу закончить в тебя, мило». Проводит пальцем по слегка припухшей влажной губе. Он подталкивает меня к столу у Софы прямо тут, на террасе, и вынуждает лечь на спину. Сам стаскивает промокшие трусики. Сжав ладонями лодыжки, разводит широко мои ноги и на мгновение застывает, обжигая черным, расплавленным огнем взглядом, а потом входит одним глубоким толчком. И я принимаю его с влажной готовностью и низким протяжным стоном.